Пушка. С-60, АЗП-57. Очень капризная, но очень точная и опасная для противника в хороших руках. Наше орудие было установлено на борту Урала 4320. Экипаж, к которому меня приписали, уже давно работал на этой пушке. Они, можно сказать, стали одними из первых, кто начал работать на нашем направлении. Уже после этого другие, ШАО, увидев эффективность данного орудия, решили заиметь и себе такие же. Примечание. ШАО. Штурмовой отряд. Особенностью организации ЧВК «Вагнер» являлось то, что артиллерийские расчеты в начале СВО входили в состав штурмовых отрядов. Они являлись отдельными подразделениями со своим подчинением. Связано это было с тем, что ЧВК «Вагнер» изначально состояла из штурмовых отрядов, и все сотрудники проходили именно этот вид подготовки. Наш экипаж состоял из 5 человек, заряжающего, вертикального наводчика, он же и командир орудия, наводчика горизонтали и по совместительству стрелка. Да, на орудии 2 наводчика. Еще были механик-водитель и человек, стоящий на утыканиях. Так мы его называли. Он стоял в месте, откуда вылетают гильзы, и главным его инструментом на этом месте был крюк, специальное устройство из комплекта ZIP, с помощью которого он доставал застрявшие гильзы, либо снаряды, капсуль которых не сработал. Примечание. ZIP. Запасные части, инструменты, приспособления. Иной раз у выстрелов, в которых не сработал капсуль при аборте, снаряды застревали в стволе. Стоящий на утыканиях фиксировал этот момент и давал команду командиру орудия «Стоп, стрельба!». От этого человека в буквальном смысле зависели наши жизни. Почему? Напишу ниже. После команды «Стоп, стрельба!» уже заряжающий вступал в игру, доставал специально подготовленную гильзу с порохом, без снаряда, заряжал ее, и застрявший в канале ствола снаряд отстреливали, после чего работа возобновлялась. Также в задачи человека, стоящего на утыканиях, входило ловить гильзы и отбрасывать их в кузов Урала. Делал это он для того, чтобы после стрельбы гильзы не демаскировали местность, с которой мы работали. Также в его задачи входило опрыскивать затвор солярой с помощью пульверизатора. Это помогало при активной стрельбе, потому что затвор быстро засирался остатками пороха, солидола и бумаги, в которые были обернуты выстрелы. Выстрелы перед выездом мы чистили и тоже обливали солярой, чтобы минимизировать риск утыканий. По поводу соляры. Пушка ее очень любит. Обслуживали элементы орудия и чистили мы только ею. Пришли мы к этому методом проб и ошибок. Начинали с солидола, смазывали механизмы после чистки. Но во время следующих стрельб этот солидол превращался в кашу и тоже засирал подвижные части орудия, после чего этот метод мы исключили. В день мы отстреливали от примерно 100 за один выезд до 200 снарядов в зависимости от поставленных задач. Самое большое количество выпущенных снарядов, запомнившееся мне, составляло 300 штук за 2 выезда. Пушка, как я уже писал, очень точная, ею можно работать как по точечным целям, так и по площадям. Запомнился эпизод от марта 2022 года, когда мы складывали подъезд, в котором находились противники, а через один подъезд в этом же доме расположились наши силы. Благодаря точности орудия и работе расчета эта задача была успешно выполнена. Чаще всего работать приходилось с закрытых позиций. Связано это было с тем, что рельеф местности в районе, в котором мы работали, не позволял стрелять прямой или полупрямой наводкой. Также это было связано с безопасностью самого орудия и его экипажа. Уже после того, как мы заехали в город, рельеф местности позволил разгуляться на полную. Мы находились на, условно, одной горе, а противник находился на другой. Сам город находился в низине, посередине его разделяла река. Слабыми местами у пушки являются в основном элементы механизма затвора. Конкретно это верхняя лапка, больше всего страдает. Еще подпружиненная шпунька, фиксатор выбрасывателя. Та, в свою очередь, зачастую терялась во время стрельбы. Это я, как считаю, один из изъянов орудия. И автоматическая пушка превращалась в полуавтоматическую. Гильза в этом случае не выбрасывалась, ее приходилось доставать вручную. В общем, из-за этой мелкой детали, размером с фалангу мизинца, пушка была не в БГ, и дальнейшая ее эксплуатация в данных условиях не представлялась возможной. Уверен, создатели данного орудия и в мыслях не могли представить, что их детище будут использовать не по назначению и будут хуярить с нее до опьянения, так что у той от нагрузок будут вылетать детали. Это ведь зенитное орудие, и создавали его для работы по воздушным целям в составе батареи. В дальнейшем, чтобы не терять важную деталь, а теряться она начала при каждой стрельбе, мы ее приварили, после чего работа пошла на лад. Вообще, эксплуататорам данного орудия крайне не рекомендую при поломках заниматься сваркой, особенно варить затвор, а особенно его лапки, как правило, ломалась верхняя. В случае поломки постарайтесь сделать все, чтобы заменить голову затвора полностью. Сварка, даже аргоном, работать не будет. Максимум хватит на 10-20 выстрелов. Нам же, ввиду отсутствия запасных деталей, приходилось это делать. Благо, наш старшина, съездив на ремонтный завод, нашел для нас новую голову затвора, и со сваркой мы распрощались. Пушка эта опасна не только для противника, но и для самих ее эксплуататоров. Часто слышал от своих коллег по цеху, что у того или иного экипажа орудия происходили несчастные случаи. К сожалению, и нас эта беда не обошла стороной. В ходе стрельбы один из снарядов слетел с направляющих, лапок, правее, и из-за задымленности возле затвора человек, стоящий на утыканиях, в горячке боя и интенсивности стрельбы не увидел неисправности. Снаряд слетел с направляющих, во время выстрела его перекосило, затвор ушел в крайнее переднее положение, и капсуль был наколот выбрасывателем гильзы. Снаряд сдетонировал, после сдетонировал соседний, в результате чего погибли заряжающий и стоящий на утыканиях. Это был несчастный случай, предугадать который было нельзя. Хаттори Ханза.